Глава 9. Том допил остатки Джонни Уокера, снял трубку стоящего на ночном столике телефона и набрал 0, чтобы соединиться с ресепшн. Портье ответил после второго гудка. «Oui, bonsoir, monsieur Uniac». Примечание. В переводе с французского «Да, добрый вечер, месье Юняк». Конец примечания. Теперь нужно было только придумать предлог. Том заявил, что в его комнате не работает Wi-Fi, и не могли бы они проверить, в чем дело. Портье извинился за доставленное неудобство, продиктовал новый пароль и выразил надежду, что у месье Юняка больше не будет проблем. Однако проблемы у месье Юняка продолжались. Через 10 минут Том взял лэптоп и спустился на первый этаж. В лобби никого не было. Двое постояльцев, которые пили коньяк в баре, ушли спать. Их столик был начисто вытерт. Свет был приглушен, барменши в поле зрения не наблюдалось. Том подошел к стойке регистрации. Портье сидел в кабинете и был полностью погружен в какой-то учебник. Прошло несколько секунд, прежде чем он поднял голову и заметил Тома. Он тут же вскочил с места и извинился. «Pas de problème», — заметил Том. Примечание. В переводе с французского «нет проблем». Конец примечания. С французами рекомендовалось говорить на их родном языке. Так было гораздо проще заработать их уважение и доверие. Он открыл лэптоп, показал на экран и пожаловался, что у него по-прежнему трудности с соединением. «Есть ли в отеле кто-нибудь, кто может помочь?» — поинтересовался он. «Боюсь, что нет, сэр. Я здесь один до 5 часов. Но, может быть, в холле сигнал получше. Может быть, вы посидите в баре и попробуете поймать связь там?» Том с сомнением взглянул в полутемное помещение. Портье как будто прочитал его мысли. «Можно включить свет, никаких проблем. Может, вам принести чего-нибудь из бара?» «Очень любезно с вашей стороны». Несколько секунд спустя портье скрылся в баре. Том подхватил лэптоп, быстро передвинул вазу с сухими лепестками на 6 дюймов влево и последовал за ним. «Что вы читаете?» — громко спросил он. Из-за столика, который он выбрал, можно было наблюдать за холлом. Портье возился с панелью с выключателями, расположенной возле надписи «Пожарный выход». Том так и не заметил никаких признаков видеокамер. «Это учебник», — также громко ответил портье. «Я учусь в колледже, изучаю квантовую физику». В этой области знания Тома практически равнялись нулю. Пара когда-то прочитанных и полузабытых отзывов на книгу, случайно услышанное интервью в программе «Start the Week». Тем не менее, пока портье наливал минеральную воду, ему удавалось поддерживать разговор о черных дырах и Стивене Хокинге. Молодой человек представился ему как Пьер. За пару минут между ними установилась та странно дружеская связь, которая может объединить двух незнакомцев ночью, когда весь мир вокруг спит. Интуиция подсказывала Тому, что он показался Пьеру общительным и безобидным. Возможно, ему даже нравилось, что выдалась возможность с кем-нибудь поговорить. Это помогало скоротать время. «Кажется, появился сигнал», — объявил Том. Пьер заправил в брюки выбившийся уголок рубашки и с облегчением улыбнулся. Том зашел в свой бывший почтовый ящик на сервере Ми-6 и стал читать старые сообщения. «Я постараюсь закончить как можно скорее». «Не торопитесь, месье Юняк, не торопитесь. Нам некуда спешить. Если вам еще что-нибудь понадобится, дайте мне знать». Через пару минут раздался звонок в дверь. Пьер пересек холл, сбежал вниз по ступенькам и на некоторое время скрылся из вида. До Тома донесся взволнованный женский голос, что-то о проклятой погоде и о том, как ей неловко врываться вот так среди ночи. «Барбара». «Сюда, мадам». Пьер действовал ловко и с профессиональным шармом. Он забросил на плечо сумку, провел Барбару в холл и зашел за стойку, чтобы ее зарегистрировать. Она вступила в игру как настоящий профи. «О, рейс был просто ужасный. У меня сложилось ощущение, что капитан не вполне понимает, что он делает. Только что мы были в воздухе, и вот уже прыгаем по асфальту. Как будто это не самолет, а трактор. Прошу прощения, что говорю с вами не по-французски. В молодости я жила в департаменте Луара и могла неплохо изъясняться, но с возрастом такие вещи как-то испаряются из головы. Вы не находите? Номер только для вас, мадам? Да, только для меня. Мой муж умер 3 года назад. Бедный котик. Том чуть не поперхнулся своей минералкой. Рак, в конце концов, его одолел. Вы так добры, что сумели выделить мне номер, хотя я позвонила вам уже почти перед самым прибытием. Знаю, я несносная, не правда ли? В аэропорту было еще несколько человек, которые понятия не имели, где остановиться. Надо было ехать с ними в одном такси, но я как-то запуталась и не знала, что делать. Должна сказать, что этот отель очень-очень милый. Мой паспорт, разумеется. Я полагаю, банковская карта тоже потребуется. Теперь их всюду спрашивают. Господи, как много всяких пин-кодов. И как, спрашивается, люди должны их помнить. Том ухмыльнулся, глядя в лэптоп. От Барбары его скрывала стена, на которой висел черно-белый портрет Нины Симоне. Время от времени он стучал по клавиатуре, чтобы создать впечатление занятого человека. Тем временем Пьер передал Барбаре ключ от номера 232, рассказал, когда бывает завтрак, и отослал ее во свояси. «Пожалуйста, нажмите кнопку 3-го этажа, мадам», — добавил он, когда Барбара уже направлялась к лифтам. «Спокойной вам ночи». Том взглянул на часы. 1:35. Он дал Барбаре еще 10 минут на то, чтобы войти в номер и осмотреться, а потом послал сообщение, как они и договаривались. «Контрольное время 1:45. В холле чисто. У вас?» Она ответила мгновенно. «Да, выхожу на позицию. Буду на месте, начиная с 2:00. Удачи!» Он как раз убирал телефон в карман, когда появился Пьер. Портье осведомился, не желает ли месье чего-нибудь из бара. «Спасибо», — поблагодарил Том, — «ничего не нужно». «А как Wi-Fi? Работает нормально?» «Абсолютно». Он подождал, пока Пьер вернется за стойку, и послал сообщение Биллу Найту. «Чисто?» Никакого ответа. Часы в углу экрана лэптопа показали 1:57. Должно быть, Барбара уже на позиции. Том попробовал еще раз. «Снаружи чисто?» Билл по-прежнему молчал. Оставалось только продолжить операцию, как и было запланировано, и надеяться, что Билл держит ситуацию под контролем. Том выдернул лэптоп из розетки, сунул подмышку, взял со стола свой пустой стакан и подошел к стойке. Он поставил его справа от себя, возле пластмассовой коробочки, где лежали туристические брошюрки. Пьер сидел в кабинете, пил кока-колу и наслаждался астрофизикой. «Не могли бы вы подсказать мне кое-что?» — спросил Том. «Конечно, сэр. Сколько я плачу за номер? Мне пришло подтверждение из офиса, но цена там вроде бы ниже, чем мне помнится». Слегка нахмурившись, Пьер разбудил компьютер, вошел в оперу и кликнул на аккаунт Юниака. Том водрузил лэптоп на стойку примерно 2 дюйма от вазы с сушеными лепестками. «Сейчас посмотрим», — пробормотал Пьер. «Значит так, ваш номер...» Том слегка подтолкнул лэптоп локтем, ваза грохнулась на пол и разбилась на 1000 кусочков. «Черт!» — вскрикнул он по-английски. Пьер вздрогнул и отшатнулся. «Мерд!» — вскрикнул он одновременно с Томом. Примечание. В переводе с французского «дерьмо». Конец примечания. На полу красовалась мешанина из битого стекла и ароматных цветочных лепестков. Том немного полюбовался на свое творение. «Извините, мне очень жаль», — он сказал это сначала по-английски, а затем повторил по-французски. «Ничего страшного, сэр. Честное слово, ничего страшного бывает. Это все легко можно убрать». Том нагнулся, чтобы подобрать самые крупные осколки. Он попытался вспомнить, как по-французски будет веник и совок, но сумел выдать только «У вас есть пылесос?» Пьер вышел из-за стойки и встал рядом, прикидывая, как лучше поступить. «Да, наверное, это хорошая мысль. У нас есть хувер. Сейчас я все уберу. Пожалуйста, не беспокойтесь, месье Юниак. Но вы должны позволить мне помочь вам». Пьер присел на корточки и, к удивлению, Тома положил руку ему на плечо. «Нет-нет, вы гость. Пожалуйста, не волнуйтесь, я все сделаю». «Кажется, я видел чулан с пылесосом на лестнице, когда поднимался к себе в комнату. Вы там их храните? Давайте я принесу. Мне бы хотелось чем-то помочь». Это было довольно рискованно. Единственное слабое место в стратегии Тома. Не желая оставлять свое рабочее место без присмотра, портье мог и согласиться на предложенную помощь, но, как оказалось, Том определил его характер совершенно правильно. «Нет-нет, я сам принесу. Я знаю, где хранятся пылесосы. Просто подождите здесь». В кармане завибрировал телефон. Пьер отошел, и Том прочитал сообщение. Найт наконец-то соизволил ответить. «Все чисто, командор. Чище некуда». «Вот скотина!» — пробормотал Том. Он проводил взглядом поднимавшегося по лестнице Пьера, дождался, пока его не будет видно, и скользнул за стойку.